Олег, пусть он уйдет с линии огня, кричит Рика, явно про волка. Кай, в смысле теперь тебя так зовут? Запоминай давай, кричу я ему, тот словно играясь, сбил зомби с ног, придавил его лапой к земле, с интересом подняв уши торчком, уставился на меня, со скаленной, жутко ухмыляющейся волчьей пасти, перемазанной кровью течет красная жидкость. Розовый язык, вывалившись на бок, подхватывает эту вязкую массу и он, чавкнув, облизнулся, продолжая задорно скалиться, словно сожрал что-то действительно вкусное, идиот мохнатый. Держись слева, у стены и уничтожай их, не мешай другим стрелять, кричу я, невольно усмехаясь, хотел себе кошечку блин завести. Клацнув челюстью, он одним движением подхватил трепыхнувшегося как сонная рыба, зомби за плечо и, подняв голову, затрусил в сторону, как я ему и приказал. Это выглядело бы забавно, если бы мертвяк не был бывшим человеком. Зомби продолжал вяло трепыхаться в его зубах. Отбежав, он резко дернул головой пару раз, встряхивая безвольное тело и очередным рывком отправил мертвеца в полет себе за спину. Тот рухнул куклой без костей, сломался. Но просьбу Рики мы выполнили и еще около минуты. Перестрелка и рубка проходит уже относительно плавно, пока не приходит время появиться боссу второй волны. Поглядывая на табло, я вижу, как уменьшается количество зомби, вот только где он появится, из каких ворот. Внимание, все отходят к Рике, кричу я. Девчата начинают перестраиваться, отходя от северных ворот и перемещаясь в дальний конец стадиона. Оставшихся зомби добиваем одиночными выстрелами. И волк продолжает держаться фланга, откусывая головы тем мертвецам, что решили проскочить с его направления. В этот раз босс также решил появиться из северных ворот. С одной стороны, они самые удобные для сближения с нами. С другой, учитывая завал тел перед ними и рядом с ними, нормально прорваться ему будет трудно. У меня осталось еще два полных магазина и третий, с примерно 30 патронами. На третью волну может и не хватить. А учитывая еще второй этап испытания, ситуация может стать и вовсе неприятной. Обидно, если просчитался и нужно было больше преобразований. Тень появилась в тоннеле, высотой под потолок, массивная фигура, голова и плечи практически скребутся о него. Слышен лязг цепей, снова. Я осторожно тяну с пояса нож. Длинное и прямое лезвие опутано ромбовидным узором, в рукоять встроен желтый, невзрачный камень, многократно вытертый ладонью. Бросил быстрый взгляд на свою группу. Девушки и гоблины оттянулись, выстроившись фронтом к угрозе. Все готовы открыть огонь, переснаряжают магазины. Гоблины заряжают револьверы, ружья. Свет из-под крыши стадиона яркий, но в глубину тоннеля не проникает почти, а тот, что светит внутри, едва освещает вход. И когда новая образина наконец показывается, я невольно присвистываю. Это увеличенный в размерах зомби-танк, только ростом он почти 4 метра, выбравшись из тоннеля на карачках. Он встает, выпрямившись и раскинув руки толщиной с мою талию, наверное. На поясе у него стальной обруч, к которому прикованы на цепи парочка зомби-зверенышей. Они, припадая к земле, тянутся впереди него. Одежды на нем нет, но кожа висит рваными и кровавыми лоскутами и складками, изъедена кровавыми и гноящимися язвами. Рот и бывшее человеческое лицо превратились в гротескную демоническую маску, оскал с жуткими, словно изъеденными ржавчиной зубами, и глаза, по-азиатски узкие, но конкретно эти, на выкате, словно внутричерепное давление их вот-вот выдавит. Он взревел, увидев меня достаточно близко, 10 метров возможно нет. Из пасти помимо рева полетели брызги красно-желтой слюны. Я невольно подобрался, чувствуя омерзение и некоторый трепет, в голове щелкнуло осознание, но пока не додумать мысль, надо валить босса. Заклинание, встроенное в рукоять ножа, превратит его в плазменный резак на короткое время, секунды на 3, а заклинание «Скоростной переход» позволит оказаться вблизи цели. Для роли ликвидатора, наверное, не так уж и плохо. Действовать мы начали одновременно. Монстр, взревев, рванулся вперед, как снежный наст, расшвыривая останки тел массивными ногами. Ухватился обеими руками за цепи со зверенышами и дернул их, стремительно потягивая к себе, и длина цепей оказалась впечатляющей, метров 10, минимум. Я же сделал все необходимые манипуляции с активацией магии. Сжав рукоять ножа, поджал ноги. Гигантский зомби-танк рывком дернул цепью и мелкий зомби, выставив в мою сторону руки и ноги, отправился в полет, распахнув перекошенный рот и также жутко выпучив глаза, как его старший собрат. Волна тепла ударила от рукояти по пальцам, стальное лезвие исчезло, превратившись в пылающий, Узкий сгусток плазменной струи, знакомо загудевший. Подогнувшиеся ноги распрямились, отправив меня в невысокий прыжок. Погас бирюзовый камешек в одном из лучиков звезды на груди. Мир перед глазами исчез. На долю мгновения я словно оказался в узкой, черной дыре туннеля, что соединило пространство с новым местом. Свет вспыхнул снова. Огромный зомби прямо на расстоянии вытянутой руки. С хрипом все еще летит у меня за спиной звереныш. Второй, полупридушенный, как чихуахуа в шлейке, болтается на подтянутой цепочке у его колена. Погасил инерцию движения, что оказалось довольно непросто с непривычки. И тут же взмахнул правой рукой снизу вверх, а после, слева направо, словно хотел нарисовать знак Зара, но не вышло. Удлинившееся до примерно метра в длину плазменное лезвие, не встретив сопротивления, разрубило зомби-звереныша, с шипением лопнул стальной обруч на поясе гиганта, практически отделилось бедро у него же, и уже рубящим ударом по брюху я ударил на всю длину лезвия. Из раны, что прижгло высокотемпературным плазменным сгустком, не пролилась кровь, но полезли кишки и прочие внутренности. Дико ударило вонью сгоревшего мяса и тех самых внутренностей. Монстр взревел, попытавшись стремительно цапнуть меня правой рукой, мгновенно выпустив натянувшуюся цепь, с мокрым всхлипом прервавшим свой полет зверенышем. Рубанул навстречу здоровенному кулаку, размером с мою грудную клетку, и прыгнул ему под руку, под натянутой еще цепью, попутно ударив по колену второй ноги уже начавшим укорачиваться плазменным сгустком. Кувырком пролетел, перекатившись по телам, измазавшись в крови и внутренностях, чудом не напоровшись на свой, уже угасающий клинок. В руке осталась только пустая рукоять, лезвие ножа пропало. Отбросил ее в сторону, а гигант, покачнувшись, завалился вперед. Разрубленное колено стало последней каплей, подкосившей его ноги. Он рычит злобно, тянется ко мне, разваленной напополам кистью руки. Но боли, похоже, не чувствует. Левой рукой он встряхивает все еще болтающуюся на цепи половинку зомби-звереныша. И размахнувшись им, словно кистенем, хряснул по мне. Останки зомби с чавканьем врезались в газон, брызнула кровь, снова во все стороны полезли внутренности, на этот раз заметно меньшие по размеру. Гигант, даже несмотря на то, что ноги его подкосились, ростом около 2,5 метров еще, снизу его живота, жутким фартуком свисают фиолетовые кишки. Я перекатился дальше, разрывая дистанцию. Зазвенела цепь, тут же хлопнул выстрел, и река пристрелила зомби-звереныша, что попытался вернуться назад и броситься мне на спину. Одновременно с этим, моя группа дружно выдали залп из всего огнестрела по голове гиганта. Слаженная серия попаданий разнесла ее. Он медленно завалился навзничь. Напоследок прозвенев цепью, уцелевшей рукой подтянув ближе к себе останки разнесенного в кровавую котлету мелкого мертвяка. Тихонько матерясь, я поднялся на ноги. Вот что бывает, когда переоцениваешь свои силы. Можно и огрести на ровном месте. Для правильной атаки, нужно было бы подпрыгнуть повыше, дабы скоростной переход поднял меня до нужной точки, чтобы достать его в голову или верхнюю часть грудной клетки на крайний случай. В следующий раз так не ошибусь. Олег, спрашивает меня Саика с некоторой тревогой. Ты не ранен? Нет, увернулся, подходя к ним и бросая взгляд на табло, отвечаю я деланно бодро. До третьей заключительной волны, подземелье дало нам 5 минут времени восстановиться. Я подозвал к себе ледяного волка. Тот сунулся было лизнуть кровь с моих рук и лица, но я, радуясь повысившейся реакции, уклонился, учитывая, какую он дрянь пастью хватал, обойдусь без его поцелуев. Знакомьтесь, ледяной волк, Кай. Я поймал его ладонью за ухо, не сильно притянул к себе, от него ощутимо несет кровью и мертвецами, проговорил в его вставшие торчком ухо. Слышишь, это тебя так зовут, ты Кай. Тяв, совсем не по размеру, сообщил он глухо, и снова сунулся мордой к моему лицу. Я, прихлопнув его по носу, уклонился от очередного поцелуя с языком. Волки не лают, да, усмехнулась на это Саика. Угу, пробормотал я едва слышно. Интересно, Сая к нему тоже приревновала бы. Ты о чем? Саика с интересом посмотрела на волка и меня. Ну смотри, он блондин. Я, скривившись, отодвинул от своего лица обеими руками сунувшуюся ко мне в третий раз морду, перемазанную кровью. А про мою слабость к голубым глазам ты и так знаешь. А, она недоуменно уставилась на меня, покосилась на волка, потом, догадавшись, взглянула сразу на 3 блондинок. Дину, Эву и Ина, громко хмыкнула. А почему именно к ним? Наверное, ее спросить надо, проворчал я. А можно его потрогать? Спросила Ина с интересом. Такой красивый, трогай. Пожал я плечами. «Ух ты, мой мальчик!» Ухватившись за его гриву, засюсюкала она. Огромный волчара, радостно вывалив розовый язык изо рта, шумно задышал, щуря глаза и подставляя лобастую голову под девичью ладошку. «Как они все комплименты любят, может, он все же самочка!» «Красивый волк!» — согласилась Рика с некоторой опаской, глядя на него. Гоблин, скучковавшись, держится от него на почтительном расстоянии. Охотницы стоят тоже немного в сторонке, но поглядывают с интересом. А вот Сойка, умоляюще взглянув на меня и получив отмашку, тоже бросилась к нему, трогая руками его густую шерсть и восхищенно бормоча что-то про меховое манто. «У меня тут мысль промелькнула», — глянув на время, произнес я задумчиво, 3 минуты до третьей волны. Система сообщила, что противники, ловушки и ситуации берутся из мира при формировании подземелья. «Уверен», — Рика, схватив мысль на лету, подошла ближе, оглянувшись на выпотрошенного гиганта. «В описании карты так написано», — пояснил я. «Просто интересно, кто-то реально сковывает танков и вот таких гигантов цепью с другими зомби связывает, или это выдумки системы? Хм, учитывая все произошедшие и что мы уже узнали, меня бы не удивили эксперименты с зомби», — пожала плечами она. «Ты и сам их использовал в некотором роде». «Это да», — согласился я, — «но неприятно». «А сама она что говорит?» Повторила фразу из описания карты, пожал я плечами. «Не хотелось бы, чтобы это происходило неподалеку от нас, такое соседство может плохо закончиться». «Ты прав, так себе ситуация». «Ладно, третья волна начинается», — кивнула Рика на табло. «Испытание номер 1. Выжить в 3 волнах. Счет, 2, 3. Третья волна, 53. Угу, значит так, наша задача — удержать один угол», — начал я, окинув стадион взглядом. «Смотрим, какие откроются третьи ворота». «А не все 4?» — уточнила Рика. «Четвертые, скорее всего, выход отсюда будут», — запнувшись на мгновение, ответил я, не чувствуя 100-процентной уверенности, впрочем. «Но если откроются все 4, все равно держим угол». «Понятно», — кивнула она. «Значит так, отстреливаем их с дальней дистанции, когда их станет слишком много, по мере расхода патронов, растягиваем на флангах, сдерживают гоблины, Яина, Сайка, Алина и Сойка, Эва и Сильвия. Остальные в ближний бой переходят только в случае расхода боеприпасов. Дина, работаешь дубиной, пока не полезут танки и прочие твари». Раздался визгливый сигнал клаксона, возвестивший о начале третьей волны. Западная решетка осталась стоять на месте, а вот южная с гулом начала опускаться вниз. Значит, все же 3 решетки. Одновременно с тем трибуны начали темнеть. Кажется, черных силуэтов на них стало больше. А еще девчата и гоблины, кажется, их даже не замечают. Никто и словом не обмолвился. Перестроились на краю поля. Девушки опустились на колено или легли на чистые участки газона, готовясь открыть огонь. Сайка залегла рядом с Сойкой, разложив сошки. Положила ножны с мечом рядом с собой. Алина поступила также с Хапешем. Четверка девушек должна была начать отстреливать мертвецов, выбегающих с восточного и новооткрывшегося южного тоннеля. Гоблин стрелок, благо патронов у него еще около 3 десятков, поддержит их. Сильвия и Дина прикроют их от одиночных прорвавшихся. Я, Эва, Ина, четверка гоблинов и волк сдержат зомби у северного тоннеля. В случае необходимости, мы выиграем время, отвлекая первых появившихся бегунов. Я и Эва сносим прицельными выстрелами. Одновременно с этим, девчата открыли огонь, сваливая одиночным огнем выскакивающих мертвецов из восточного прохода. С лязгом рухнула южная решетка. Сейчас попрут и оттуда тоже. Мы сместились еще ближе к северному тоннелю, и теперь в случае, если девушки не справятся, нам могут ударить в спину. Правда, скрытно добежать у них не получится, но все же неприятно. Быстро стреляю, ловя головы мертвецов в прицел. Чем точнее отработаю, тем меньше придется махать секирой. Эва попеременно стреляет с левой и правой руки, демонстрируя одинаково великолепное владение обеими руками. Около минуты проходит в довольно спокойном режиме, но темп появления мертвецов все нарастает. Девушки начинают перезаряжаться, и за секунды, что они меняют магазины, на поле выскакивает все больше мертвецов. У меня остался еще 1 полный магазин. Патроны тают, что называется, на глазах. Гоблины открывают огонь из револьверов, уничтожая тех зомби, что я и Эва пропустили. Из восточного тоннеля мертвецов вырывается целая волна, их несколько десятков, как бы не сотня. Я быстро бросаю взгляд на табло, 5 сотен, и еще не все на поле, хватило бы патронов. Такая же толпа гурьбой валит и навстречу нам, в южном их меньше всего. но и оттуда выбегают новые десятки. Дина и Сильвия встречают пока еще одиночных, добегающих до них зомби, но если появятся монстры посерьезнее, может стать кисло. Благодаря устроенному нами затору из тел, северный туннель мы относительно уверенно сдерживаем. Зомби словно в пробку забиваются на выходе, перебираясь через тела своих собратьев с предыдущих волн, увязнув в них, теряя время и погибая, увеличивая бруствер и облегчая нам борьбу. Внимание! Граната! Предупреждаю я! Взрыватель, готовь фугасную бомбу! Понял, командир? Кричит он, сдергивая свой вещмешок со спины. Я забрасываю цилиндрическую гранату с насечками на корпусе в толпу. Дистанция метров 15 всего. Резкий хлопок взрыва, несколько мертвяков уничтожено, но главное, они застыли оглохшие, потерявшие ориентацию. Инна тоже пользуется этим, один за другим. Она точным броском вгоняет три куная в глазницы стоящим впереди зомби. Эва разряжает магазины двух пистолетов, гоблин-штурмовик парой залпов, картечью, также прореживает первый ряд. Выигранных секунд хватает гоблину-взрывателю, чтобы подготовить к активации фугасную бомбу. В отличие от метательной осколочной бомбы, фугасная выглядит как 10-литровый деревянный бочонок, с верхней крышки свисает длинный, спиралью свернутый Бигфордов шнур. Взрыватель лезвием тесака срезает лишнюю часть шнура, зажигалкой поджигая его. Предупреждающе взревев, он поднимает бочонок со взрывчаткой над головой и, пробежав шагов 5, размахнувшись, из-за головы закидывает его мертвецам. Бочонок, ударившись о тело, лежащее на земле, подлетел, искря горящим шнуром закатывается им под ноги. Все дружно прыснули подальше, отбегая от эпицентра будущего взрыва. Бахнуло от души. Мертвецов вбило обратно в тоннель. Часть трупов разнесло в кровавую кашу. Облако серого дыма скрыло подробности взрыва, похожие на сизый смог в пробке в час пик. Воспользовавшись этим, оставив напротив входа гоблина-воина и штурмовика, мы атаковали зомби, выбирающихся с южного входа, благодаря чему удалось снизить их прорывы с флангов. Основная толпа валит теперь с восточного входа. Стреляя с минимальной дистанции одиночным огнем, я вместе с оставшейся частью группы пробился к южному тоннелю, где мы и завязались с ними в ближнем бою. У меня осталось около 20 патронов к пистолету-пулемету, может чуть больше. Снова вытащив секиру, я пустил ее в ход, рассекая рвущихся в атаку мертвецов одного за другим. Инна и Эва отошли к углам тоннеля. Гоблины и волк бьются в центре, рядом со мной. Запах крови удушливо стоит над стадионом. У меня почти нет времени, чтобы оглядеться, а выигранных секунд хватит ненадолго. Скоро с северного туннеля зомби снова прорвутся. Пара гоблинов их надолго не удержит. «Эва, готовь переклит!» — кричу я. «Мы сейчас с волком их притормозим!» «Поняла!» Я снова срываю с пояса гранату и, предупредив всех, зашвыриваю ее внутрь прохода. Взрыв выигрывает время, но мертвецы валят и в данный момент с левого фланга, девчата едва справляются, отстреливая их. Кай, ледяное дыхание в проход, волк, работая головой как тараном, сбивает с ног зомби, тот кубарем улетел в сторону, под ноги Кына, и она, крутанувшись, одним точным ударом, ступней ломает ему шею. «Опасная девица, что же мне на них так везет-то?» Припав к земле, он протяжно взвыл, напрягся, выгнувшись горбиком, как кот, проглотивший комок шерсти, и тевкнул, словно чихнул. На траве и лежащих трупах, словно выступил иней, дымчатый клубок белого пара потянулся по воздуху. Повеяло адским холодом, зомби, попавшие под атаку, мгновение еще пытались двигаться, а потом, словно Т-1000, попавшие под жидкий азот, начали разваливаться, падая и разбиваясь на исходящие паром куски мяса и костей. Второй раз вижу нечто подобное, выбираю огонь, под ним нифига не видно, пока не погаснет, хотя тоже страшный. Около 20 зомби уложило на повал. Еще столько же обожженные холодом, потеряли отмороженные конечности или задеревенели, судорожно содрогаясь от холода и невозможности согнуть руку или ногу. Прикрывая его, мы, воспользовавшись моментом, рубим, колем и уничтожаем их, давая ей возможность приклеить переклит на стенки тоннеля и бросить кусок взрывной ленты в его глубину. «Готово!» — кричит она. «Отходим!» «По готовности, взрывай!» — командую я, попутно предупреждая наших стрелков о маневре. Взрыв отрывает от стенок туннеля куски бетона, его затягивает пылью. Еще примерно 20 зомби уничтожено. Ударная волна, отразившись от стен туннеля, бьет в обе стороны, наружу, нам в спины и одновременно в его глубину, в том числе нанося контузии ушам мертвецов, Как минимум мы снова выигрываем время. На поле тем временем больше сотни зомби, часть их них оглушена взрывами и стрельбой, они потерянно бродят, мешаясь под ногами свежих мертвецов, все вываливающихся из восточного тоннеля и прущих в атаку. Я снова пускаю в ход секиру, пробивая черепа и рассекая мертвецам грудные клетки, крушу их позвоночники и ломаю кости мощными ударами. Физические возможности и кроме возросшей реакции, пусть немного и уступают таковым же из бывших преобразований Титана, но все равно, я сейчас крайне уверенно чувствую себя в ближнем бою. А самое главное, нет страха смерти, поражение конечно может быть неприятным, потерей времени, но не смертельным. Хотя проигрывать я и не собираюсь. Эва тоже работает клинком, ее боезапас серьезно просел, видимо после всего этого мне придется отозвать девушек и гоблинов. Надеюсь, что все это предприятие не зря, хотя как минимум, фарм зомби и прокачку уровней у девчат идет, не проиграю, сказал же. Ина втянулась в сражение, уверенно орудует кунаями, сосредоточенно пробивает мертвецам мозги точными уколами в глазницы и виски, активно использует и ноги, точными ударами буквально ломая голени, колени и даже бедренные кости и добивая потерявших подвижность стремительными ударами. Дина шоковой дубинкой крушит им черепа. Ее боевой костюм настолько серьезно повышает физические параметры, что в ближнем бою она спокойно может биться против нескольких зомби, не сильно-то и уставая. Энергоразряды с ее дубинки встряхивают зомби даже в случае, если она бьет их не по головам, вырубая или даже убивая их. Сильвия не сильно отстает. Она валяет зомби по земле могучими пинками, сбивает их с ног, своими усиленными фибромышцами, ножом, добивает тех, что упали рядом, не улетев слишком далеко, рявкает ружье гоблина стрелка, практически каждым выстрелом уничтожающим по одному мертвецу с гарантией, правда скорострельность у его пушки довольно скромная, он стреляет едва ли больше одного раза в 6-8 секунд, и боеприпасы у него уже на исходе, быстро они все же кончаются, у штурмовика и защитника те же проблемы. Они практически исчерпали патроны. Воин и взрыватель дозаряжают револьверы чуть ли не последними. Скоро они смогут действовать только в ближнем бою. А судя по надписи на табло, зомби почти 300. Правда, они убывают с каждым нашим выстрелом или ударом. Изменить ситуацию мне особо нечем. Я пока не собираюсь использовать карту механизированного натиска, потому что если во время второго испытания будет нечто подобное, я останусь чуть ли не с голым задом. Поэтому придется пережить третью волну с тем, что есть. Стрельба, рубка и сеча длятся несколько минут. Время, что мы выиграли, подорвав входы в северные и южные тоннели, исчерпано. Зомби снова начинают вырываться на стадион. Но к тому времени мы в два раза сократили их численность. Когда их осталось около полутора сотен, снова слышится многоголосый рев. Теперь во всех трех тоннелях. Девушки, ощущая напряжение момента, расстреливают обычных зомби, расчищая пространство. Я могу закрыть один вход, ненадолго, обращается ко мне Ина, действуй, северный, быстро решаюсь я, наверняка это будет связано с тратой чакры, Кай, южный вход, давай волчара, встречай их, Дина отстрели тех, что полезут с восточного, я кидаюсь вперед вместе с волком на зомби лезущих с южного, попутно направляя гоблинов прикрытина. Кунайчи складывает пальцами какие-то знаки. Пятерка танков пытается вырвать через завал трупов, несясь по телам, разбрасывая их и топча. Девушка, выждав момент, застывает, опустившись на колено к земле и прижав к ней обе руки. Земля впереди задрожала, вспучилась и словно впитав в себя тела зомби поднялась резко вверх, создавая контрастный рисунок кирпичной стены из земли и грязи. С противоположной стороны раздался сильнейший удар. Со стены выбило несколько земляных кирпичей, посыпалась шелуха и мусор. Втянутые внутрь формации тела зомби, частично вывались наружу, гротескно свисают из нее. Торчат изрубленные руки, ноги и головы. Ина выпрямилась, тряхнула головой и всплеснула руками. Громыхнула винтовка Дины, отправив 15 мм пулю в голову выскочившему с восточного тоннеля танку. Сразу поразила его наповал. Рика хладнокровно продолжила отстреливать обычных зомби. У нее уже на исходе снаряженные магазины, а времени, чтобы их пополнить, и нет почти. А через мгновение мне стало не до того. Мы с волком приняли первую тройку танков. Кай весело скались прыгнул им навстречу, взревев в ответ на их рев. Могучая грудь волка ударила о не менее могучую грудь зомби. Ледяной волк, даже не замедлив своего движения, взрыкнув, прыгнул сразу на второго, а получивший лобовой удар зомби, кувыркаясь через голову, влетел обратно в черный зев тоннеля. После взрыва переклита освещение в нем погасло. Монстр попытался схватить волка за передние лапы, но тот, ухватившись за его запястье страшной пастью, рванул головой, отпрыгивая в сторону. Захрустела и затрещала рвущаяся человеческая плоть. Танк попытался ударить, но его прямо на спине, как надувную куклу, протащило по залитому кровью газону. Взрыкивая, волк наступил ему на грудную клетку передней лапой и высоко выпрямился, оттягивая руку вверх. Та, затрещав словно лопнувший стальной трос, порвалась в районе локтя. Тут же зомби хлестко ударил культей по носу моему зверю. Разозлившийся волк резко бросил голову вниз, смыкая челюсти на горле. Снова затрещала человеческая плоть, с влажным чавком он вырвал шмат мяса с его шеи, отскочил в сторону, и на него налетел первый отброшенный им зомби. Тем временем я вступил с танком в ближний бой. Поражаясь тому, как легко могу видеть его движение, я быстрее. Улучшенные рефлексы тела и, самое главное, тренировки с Саика не прошли бесследно. Крутанув влажную от крови рукоять секиры, я качнулся в бок, уклонившись от его прыжка, и едва его массивные тумбы ноги воткнулись в землю, ударил сбоку, скручивая все тело и вкладывая в рубящий удар всю массу своего тела. Лезвие секиры с хрустом проломило плечо, отсекло практически руку, та повисла на лоскуте кожи и остатках мышц. Тут же рванул лезвие на себя, продолжая движение, перемещаясь ему за спину. Он, рыча, попытался извернуться за мной следом, дотянуться левой, уцелевшей рукой. Я тут же, перехватив рукоять повыше, ближе к лезвию, саданул ему древком в распахнутую челюсть. Удар своротил ее на бок, голова мотнулась, я тут же ударил уже хвостом топорища в лоб, практически нокаутируя, немного оттолкнув назад и сделав полшага назад сам, рубанул в голову сверх вниз, со всего маха. Лоб у танка оказался крепок, но против лезвия секиры все же не сдюжил, не настоящий танк, мутант. Лезвие плотно засело, с хрустом прорубившись до мозга. Из свороченного рта раздался затухающий, словно заглох двигатель, рокот. С рыком выдернул секиру из его черепа. Рукоять липкая и скользкая одновременно, мерзкая, но выбирать не из чего, потому я тут же развернулся, увидев краем глаза движение и услышав топот. Четвертый зомби-танк попытался налететь на меня со спины, но не рассчитал. Я в последний момент резко отскочил в сторону, перекатился по траве через плечо. Он, пролетев чуть дальше, запнулся о труп своего собрата и упал на живот, проехавшись на нем пару метров. Гоблин-штурмовик словно ждал этого момента. Подлетев, размахнувшись, саданул ему топором в темечко, запрыгнув на плечи, и ударил еще дважды, разрубив затылок, чтобы наверняка. Волк тем временем практически отгрыз голову танку, с урчанием, словно получая удовольствие от процесса, а может и в самом деле получая. Еще один танк с вырванным горлом булькает в собственной крови, еще шевелится, но едва ли. Пятого сняли девчата, пока он, растопырив руки, бросился было к нам, ему в ухо залетела пуля. Дина ультимативно ставит точку уже на четвертом, метким выстрелом чуть ли не отрывая ему голову. Я, развернувшись, бросаюсь к северному проходу, и нас держало танков почти на полминуты. И стена, возведенная ее техникой, начинает на глазах разрушаться, оседая вниз. Девушка напряженно встречается со мной взглядом. Хочется спросить ее о том, сколько она потратила сил на это, но времени нет. Гоблины и девушки расстреливают зомби, методично и хладнокровно. Дина успевает прикончить пятого танка, к моменту разрушения стены, и шестая пуля летит уже в голову первому, что попытался прорваться сквозь рухнувшую вниз кирпичную стену. Трупы, что она вобрала внутрь себя, в крови и грязи, полураздавленные, раскатились в стороны. Сильвия вышибает бронебойной пулей мозги второму. Гоблин стрелок, припасший патрон, простреливает бок третьему, но в этот раз придется добить подранка. Хотя ему немного поплохело, активности он особо не растерял. Точный выстрел приходит ему в колено, и когда он, запнувшись, валится на подогнувшейся ноге вниз, я встречаю его ударом, опуская лезвие секиры на его затылок. Сильвия и Дина добивают последних. На короткое мгновение на поле остаемся только мы и несколько десятков зомби, когда на табло загорается предупреждающая надпись «Босс». Возвращаю в руки брошенное в начале боя плазменное ружье. Выглядит оно несколько необычно. Стальной, отделанный керамическими вставками цилиндрический корпус, с ребристым кожухом охлаждения, торчащая из него вертикальной рукояткой, как на резиновой дубинке. Спусковая кнопка находится в этой ручке, а само плазменное ружье нужно держать под предплечьем руки и целиться всей рукой соответственно. Никаких приспособлений для прицеливания у него нет. С одной стороны крайне просто, с другой, топорно для высокотехнологичного оружия. Я отдаю указания, попутно готовясь к атаке на босса. Повторять свою предыдущую ошибку желания нет. И звук его приближения доносится с южного тоннеля, а я уж было подумал, что все появятся с севера, но нет. Из тоннеля доносится хрип, рык, рев. Видно огромную черную массу, движущуюся внутри. Снова гигант какой-то. Перехватил плазменное ружье поудобнее. Девчата добивают ускоренным темпом зомби снаружи. Можно в принципе грохнуть его разными способами, но один заряд плазменной пушки уж стоит применить в самую жирную цель, по крайней мере попробовать ее мощность. Монстр, обдирая плечи, лезет из узкого для него тоннеля. Огроменный, больше второго варианта. Настоящий гигант, около 8 метров ростом. Голова словно у гидроцефала, огромная и болезненно раздутая. Руки для такого тела длинные и худые, как будто без мышц, кости просто обтянуты кожей, но под ней все же шевелятся мышцы. Грудная клетка впалая, дышит зомби мучительно, со всхлипом, внутри него все клокочет. Он покачиваясь поднялся на ноги, тоже необычно худые для такого размера, правда даже так, они толщиной с хорошую бетонную колонну. Огромное пузо, раздутое, выпирает и висит курдюком, но не скрывает просто чудовищно большого члена. Жуткая оглобля, размером эдак как у коня, если не больше, болтается на уровне колена, фиолетовая головка раздута и словно в кровавых язвах, выглядит до жути отвратительно и отвратительно. Судя по лицу, азиат, но судя по размеру органа, кентавр. Девушки приглушенно охают за спиной. Я поворачиваю рычаг предохранителя на плазменном ружье, теперь кнопка разблокирована, можно стрелять. Зомби-гигант или просто великан, рычит гулко. У ледяного волка из горла тоже рвется рык, шерсть стоит дыбом, уши прижались к голове, а хвост он поджал между задних ног, наверняка елда впечатлила. Подняв руку, скоростным переходом взлетаю на высоту около 4 метров, направив раструб плазменного ружья ему в солнечное сплетение. Он неожиданно резво для своего размера делает шаг в мою сторону, вытянув обе руки. Метров с 8, практически зависнув в воздухе на мгновение, жму на спуск. Плазменное ружье загудело и громко бабахнуло у меня в руке. Ослепительный всплеск ярко-желтого цвета, меня тепловой волной и выхлопом выстрела швырнуло спиной вперед, словно я в костюме железного человека перестарался с тягой. Развернуло, я кубарем покатился по траве, телам, конечностям и кишкам мертвецов. Рявкнул взрыв, плазменный заряд попал в гиганта и аннигилировал его, практически испарив его грудную клетку, часть живота и разорвав пополам в промежности. Переломившись пополам, фонтанируя кровью и внутренностями, он свалился навзничь, а обе его ноги так и остались стоять, словно вбитые взрывом в поле стадиона колонны или столбы. Я лежа на спине помотал головой, немного оглушило и тряхнуло, но никаких травм. Сквозь шум в ушах услышал протяжный гудок, предвещающий завершение первого испытания. Поднялся, встряхнув головой и пытаясь вытряхнуть из ушей противный и мерзкий гул. Подошел чуть ближе к гиганту, тот располовиненный, выжженный в нижней части и порванный, уже затихший, лежит на голове. Его вывернуло словно варежку, огромный половой орган исчез, возможно оторвало взрывом. «Ну и монстр», — произнесла Саика, подходя ближе, на ее одежде немного крови, но она в отличие от меня счастливо избежала большей ее части. «Ага», — согласился я, прочищая мизинцем ухо, — «помогло правда слабо. Кстати, ты его штучку из ревности оторвал?» — спросил Рика, тоже подойдя ближе ко мне и с холодным выражением на лице разглядывая внутренний мир гиганта. «Тебе понравился? Могу поискать, может недалеко улетел?» — огрызнулся я, оскалившись. «Я предпочту твой, не оторвался?» — насмешливо фыркнула она, в отличие ото всех, на ней ни капли крови. «Рика, хочешь я тебя обниму?» — предлагаю я. Она окинула меня взглядом, губы скривились в усмешке, покачала головой. Я тоже посмотрел на видимые части себя, весь в кровавой слизи, грязи, стебельках травы, ну последнее даже ничего. «Как-нибудь в другой раз», — наконец сказала она с улыбкой. Саика, несколько ревниво сощурив глаза, окинула меня взглядом. Я ей подмигнул, и, наподняв брови, смотрит на нас недоверчиво, с некоторым смущением и брезгливостью на лице. Но тут ничего удивительного, стресс после боя снимать как-то надо, Я заигрываю со своими, имею право. Снова окидываю стадион взглядом. Трупы, сотни трупов. Большая их часть сконцентрирована на выходах из тоннелей, но и в центре поля полно. У большинства простреляны головы, часть изрублена, другая порвана клыками ледяного волка. Силуэты с трибун пропали, словно их и не было, а может и в самом деле не было. Вокруг относительная тишина. Горят или скорее тлеют останки гиганта. В воздухе стоит жуткий запах крови и стали, сгоревшего пороха. Поднимаю взгляд на табло. Надпись на нем гласит: «Испытание номер один. Выжить в трех волнах. Счет 3-3. Победа». «Так, и куда дальше?» — спрашивает Рика, тоже посмотрев вверх. «Пока никуда. Почистимся, снарядим магазины и тогда уже выдвинемся», — говорю я, вздыхая. «Время еще есть, давайте отойдем к западной решетке. Думаю, выход там будет». Мы дружно отошли к решетке, и как я и предполагал, она с лязгом поползла вниз, полностью исчезнув в земле, а не рухнув на нее, как в предыдущие разы. Туннель ведет куда-то вглубь, постепенно понижая уровень, и примерно в сотни метров впереди видно висящее под потолком электронное табло. Такие используют на вокзалах. На нем горит понятная и очевидная надпись: «Испытание номер два», и желтая стрелочка, указывающая направление вперед. «Да, нам точно туда», — пробормотал Рика. «Что у нас по патронам?» — спрашиваю я, и выходит не очень радостная картина. Гоблины на нулях. Они, конечно, пригодятся в ближнем бою, но все, что осталось, это вязанка динамита у гоблина-взрывателя. У Ивы осталось по одному магазину к пистолетам, 40 патронов и переклита одна лента. Дина израсходовала ровно 8, так что ее боезапас пострадал наименее болезненно. У Сильвии 2 магазина полных. Все же одиночным огнем она стреляет заметно точнее и экономнее. Плюс заряды щита у нее полные. Алина истратила все снаряженные магазины к тип 64, как и Сойка. У Саика остался последний магазин, у Рики 5 патронов. Пришлось мне доставать неприкосновенный запас из инвентаря, и девушки начали пополнять их. В принципе, ради таких случаев я его с собой и ношу. Благо в инвентаре он карман не тянет. «Так что у тебя с восполнением чакры, теперь-то уже можно оценить?» — с интересом спрашиваю я у Ина, пока передавал девчатам патроны. Она сходила собрать свои кунаи, без всякого смущения выдернув их из тел зомби. «Да и с запасом вообще, хм, очень медленное восстановление», — задумчиво почесав подбородок, ответила она. «Если бы это было в моем мире, то хватило бы просто поесть и поспать. Здесь же, несколько дней скорее всего». «Понятно», — пробормотал я. «А восполнить другими способами? Съесть что-нибудь? Рамен?» «Нет, оно немного не так работает», — покачала она головой, улыбнувшись. «Чакра – это жизненная и духовная энергия. Первую вырабатывают клетки в организме, она есть у каждого живого существа, и еще она рассеяна в мире. Отдых позволяет восстанавливать эту энергию. Духовная же или ментальная – это концентрация сознания, личный опыт, и опять же компонент рассеян в мире. Ее можно восполнить медитацией и опять же отдыхом или обучением. А если поглощать, например, жизненную энергию, например, зомби?» — спросил я заинтересованно. «Это довольно непростой способ получения энергии, хоть и возможный», — задумалась она. «Но мне он недоступен, это требует специальных техник и знаний, да еще и получать нужно больше, чем тратишь на применение техники». «Понятно, спасибо», — киваю я, во время разговора счищаю с себя уже начавшую подсыхать кровь и слизь. «У меня есть возможность поглощать таким образом жизненную энергию». «Серьезно?» — Инна недоверчиво вскидывает брови. «Да, одна из способностей моих карт», — киваю я. «Ты не знаешь, на что это должно повлиять?» «Хм, у человека есть изначальный запас чакры», — начала она, хмурясь и качая головой. «Тренировки, в том числе и по использованию чакры, отработки техник, увеличивают возможность накапливать больше чакры в организме. А раз ты способен накапливать таким образом жизненную энергию, то это упростит тебе тренировки и позволит ускорить твое развитие, правда, ты их довольно поздно начинаешь. Желательно было начать еще ребенком, но даже так, это здорово тебе поможет. Значит, я как бы увеличиваю свой изначальный лимит?» «Точно. И учитывая рассеянность чакры в мире, тебе будет проще ее восполнять». «Спасибо, ты здорово помогла», — киваю я. «Теперь я хотя бы понимаю, в чем выгода от сделки. А потом, после, все объясню обязательно», — улыбнувшись, киваю я. «Ну что, перекусим или так пойдем?» «Давайте уже дома поедим», — поморщилась Рика. «Здесь что-то аппетита нет». «Да, тоже так думаю», — криво усмехается Саика. Остальные кивают, соглашаясь с ними. Я пожал плечами. «Дома так дома. Никаких проблем с тем, чтобы сожрать что-нибудь у меня нет, но обстановка и в самом деле неуютная. Ладно, тогда выдвигаемся. Махнув рукой, командую я. Кай, давай вперед, но чтобы я тебя видел. Тяв, волк, подхватившись, потрусил вперед, клацая по полу когтями. Выстроившись боевой колонной, пошли вперед. Эва сразу за волком. Следом за ней Сильвия, выстроившиеся клином гоблины. Я с Сайкой и Рикой в центре их построения, за спиной Дина, а Алина, Сойка и Ина замыкают. Прошли под электронным табло, горящие желтым буквы остались позади, а тоннель, все так же плавно понижаясь, уводит нас в глубину, все глубже и дальше. Так мы идем около 30 минут, и добираемся до широкого тоннеля с эскалатором и турникетами перед ним. «Метро?» – спрашиваю я, оглядевшись. «Похоже на то», – соглашается Рика, – «только не японское. ХМ, Лондон, или США?» – спрашивает Сайка, кивая на треугольные рекламные стенды, погасшие и не горящие, но на них видны английские буквы. «Эскалаторы стоят, но свет горит», – говорит Рика, хмурясь. «Несколько светящихся плафонов горят белым светом под потолком». Мы снова переглянулись, осторожно прошли вперед и встали перед эскалаторами, уходящими в глубину и темноту, а вот там света уже нет. Справа лестница, обычная, отойдя от нас чуть в бок, сообщает Сайка. Внезапно раздается свистящий звук, и под одним из рекламных баннеров, растянутых между двумя линиями эскалаторов, вспыхивает подсветка. На нем розовыми буквами надпись «Испытание номер 2. Доберись до конца туннеля. Иди по желтым указателям». И уже желтая стрелка вспыхивает загудевшими лампами под потолком. «Ну, похоже, направление, куда двигаться, ясное», — вздохнул я. «Мы сначала было сунулись к эскалатору, но в последний момент изменили решение и пошли по лестнице. Она и шире, и в случае чего, не заработает внезапно. Наши шаги гулко разносятся по проходу, отражаясь от стены скругленного потолка. Слышен звук капель воды впереди. Спустившись по ощущениям метров на 10 вниз, увидели стекающую с потолка тонкую струйку воды. Она журча бежит по стене, на ступеньках небольшая лужица. Эва и волк ушли вперед, у нее прибор ночного видения, встроенный в костюм, у животного нос, что учует зомби впереди. Надеюсь, там не засада с ротой спецназа. Чуть было не хлопнул себя по лбу. «Кай», шепотом позвал я его, «используй поиск жизни впереди». «Тяв», сообщил он довольно звонко, заставив меня скривиться. Спустя полминуты мы спустились таки вниз, оказавшись в большом зале, похоже, станция. В центре зала несколько квадратных колонн, отделанных белым кафелем. Под потолком светится желтая стрелка, аккурат между колоннами. Света от нее едва хватает, чтобы увидеть серые плиты пола. Тихое рычание утопавшего вперед волка эхом загудело под потолком. Еще через несколько секунд Эва сообщила через Сильвию. Выход с платформы перекрыт решеткой. Стрелка указывает вправо, в туннель. «Ну, надеюсь, поезд внезапно на нас не поедет», — шепчу я. «Смещаемся. Что там по зомби? Пока не видать. Но тут препятствие. Подходите». А волк рычит, чует, шепчет Рика. «Мы медленно крадемся по платформе, но наши шаги все равно далеко разносятся по пустой станции. Фонарики шарят по сторонам, выхватывая пустое пространство. Коричневые, засохшие следы, лужицы воды, конденсат на колоннах и стенах. Тут внизу довольно прохладно». Вскоре две большие параллельные стенки начали разделять две платформы между собой. Стрелка явно указывает, что нам нужно сворачивать вправо. «Олег, смотри», — кивает Сайка на небольшой прямоугольник на стене в золотой рамке. Внутри этой рамки большая красная печать и надпись «Savent Garden». Снова шарим фонариками. Находим стенд со схемой метро, все-таки Англия. Впереди вдвое более узкий проход наверх, но он, как и сказала Эва, перекрыт стальной решеткой, похожей на те, что были на стадионе. На ней светится желтая стрелка, недвусмысленно указывающая вправо, в железнодорожный туннель. Эва и волк дожидаются нас у самого края платформы, не решившись двигаться дальше, и уже через мгновение становится ясно почему. Красный поезд встал, или не доехав, или едва уехав от пассажирской платформы в глубину туннеля, перекрыв его собой. «Внутри зомби», — сообщает Эва тихо, едва мы к ней подходим. Двери вагонов закрыты. Еще одна стрелка горит прямо перед первым вагоном. Я, наклонившись к путям, свечу вперед, состав стоит метрах в 20 впереди. То есть придется спустить вниз и идти к нему. Надеюсь, одновременно с тыла по нам не ударит. «Жутковато», — тихо говорит Рика. Ина и Сайка кивают одновременно. «Я так понимаю, нам нужно будет пройти сквозь туннель, возможно, до следующей станции», — говорю я, если зомби ударит с тыла. С тыла, переспрашивает Рика, тут же посветив на решетку. Угу, если они начнут давить нас с тыла, прорываемся вперед, подорвем динамит за спиной, и Эва переклитом постарается повредить состав, чтобы затруднить им преследование. А потолок не обрушится, с тревогой спрашивает Саика. Не должен, в лондонской подземке теракты бывали, вроде бы не обрушивался, пожимаю я плечами. Вот как, кивает она, посмотрев на реку. Я слыхала, что и в токийском метро что-то взрывали. Было дело, соглашается та. На полной скорости двигаемся вперед. У меня есть карта механизированное наступление. В общем, если что, я думаю, смогу расчистить путь впереди. Вы будете сдерживать тыл. Если же преследовать нас не будут, то просто прорываемся вперед, методично уничтожая зомби. Вроде все понятно, кивают они. Инна, у тебя хватит сил на еще одну стену? Стену нет, очень слабый забор скорее, покачала она головой. Я почти истощена. Понятно, тогда просто прикрывай стрелков от прорвавшихся зомби. Хорошо, кивает она. Выдвигаемся, все готовы? Девушки дружно кивают. Я лезу вниз, на железнодорожные пути. Впереди полукруглый въезд в туннели, красный вагон состава. Помимо двух рельсов, прямо посередине путей, еще один, возможно, контактный рельс, по которому подавалось электричество для состава. Он немного мешает двигаться, часть группы идет поверху, по ходовым рельсам и шпалам. Другая, в бетонной ванне, уровень которой быстро сходит на нет и пол выравнивается. В глубине тоннеля спрятаться от поезда, просто улегшись под него, не выйдет. Правда, судя по ширине вагона, можно попытаться было бы прижаться к стенке тоннеля, но очень узко, зацепит скорее всего. Впрочем, сейчас поезд стоит, и никаких проблем с этим у нас быть не должно, а поезда призрака, надеюсь, тут нету. Фонарик высвечивает черные окна состава. Я вижу в рабочей форме, кажется, машиниста поезда, зомби, конечно. Он стоит, прижавшись лицом к лобовому стеклу, уперевшись на переднюю панель обеими руками. Рот открыт, с уголка губ течет слюна. Прямо посередине головного вагона, или это задний, хотя какая к черту разница. Прямо посередине головного вагона дверь, дверная ручка под углом, небольшая подножка, позволяющая прямо с путей войти в него. Мы добираемся до поезда, я двигаюсь чуть впереди, достаю из инвентаря револьвер Кольт Питон. Вот он и пригодился, только утром про него говорил, что не очень-то он и был нужен, но не с пулеметом же по вагону пробираться. Встав одной ногой на подножку, ухватился левой рукой за дверную ручку, она с щелчком повернулась, дверь с резиновыми подкладками отворилась без скрипа, и одновременно заскрежетала решетка позади. Я, невольно ухмыльнувшись, рванул вперед, уже не таясь, скоро снова станет шумно. Зомби-машинист тупо взрыкнул, захрипев, сунулся ко мне навстречу, запнувшись о сиденье и практически ударившись лицом о ствол револьвера. Выстрел оглушил меня самого. Гулкое эхо прокатилось вперед и назад, многократно отразившись от стен и потолка. Зомби, лишившись части черепа, свалился поперек кабины, заливая ее кровью. Я тут же, запрыгнув внутрь, выбил дверь впереди. Следом сунулся было волк, но я, стукнув его открытой ладонью по носу, приказал залетать внутрь гоблинам. Зеленые меньше ростом, им будет заметно удобнее орудовать внутри вагона, а волка пущу в случае чего вместо них. Гоблины заскочили внутрь. В вагоне темно, хоть глаз коли. На глаза попался фонарь машиниста, лежащий слева от пульта управления составом. Тут же, подхватив его, повернул кольцо на рукоятке, вспыхнул рассеянный белый свет. Уже пятый гоблин, как раз взрыватель, получил его от меня. Тот, мгновенно сообразив, поднял его над головой, светя в глубину вагона. Внутри уже слышна возня, идет рубилово, пахнуло запахом разложения, вони зомби и свежей крови. С лязгом упала решетка. Одновременно мы услыхали гул десятков ног, рев зомби, их запустили на станцию. Дверку не забудьте за собой прикрыть. Быстро говорю я в тоннель, также проскальзывая внутрь вагона. Две пачки по 6 патронов я распихал по карманам. Надеюсь, не рассыпется из скороза рядника, заряжать револьвер по одному, может, неудобная ситуация случится. Гоблины вихрем пролетели по первому вагону, вырезав около десятка зомби, и уже ведут сечу с ними во втором. Перескакивая через тела, я быстро пробегаю вперед. Переход между вагонами, и я нагоняю своих монстров. Впереди движется штурмовик и воин. Они быстрыми ударами сносят зомби, иногда оставляя подранков. Их тут же добивает стрелок и защитник. Взрыватель светит у них над головами, не давая шанса мертвецам напасть из-под тишка. Меня быстро нагоняет Саика, За ее плечом видно торчащие уши волчары. За спиной раздается серия выстрелов. Рика уничтожает преследующих нас зомби. Ей вторит огонь ПП Сильвии и одна из штурмовых винтовок пустынных. Сайка держит в руке пистолет, кладет мне руку на плечо, и мы быстро движемся следом за гоблинами. Времени оглядываться нет. Судя по шуму, за спиной есть и танки. Проблемы случились в четвертом вагоне. Гоблины смело рвутся вперед. Зомби, начиная с третьего вагона, стало заметно больше, они движутся навстречу нам, и промелькнувшую в глубине вагона большую фигуру заметили не сразу. Гулкий рев танка, удушливая волна вони, около десятка зомби прямо перед ним. Он припал на четыре конечности, к полу, скрываясь за их спинами и подбираясь ближе. Фонарик не смог выхватить опасности с расстояния метров трех, он рванул вперед, толкнув в спины парочку мертвяков. Гоблин-воин завалился назад, под весом упавшего на него зомби. Стрелок, пытаясь выручить, бьет навалившегося мертвеца шипом секиры, коротким уколом в голову. Штурмовик на лету всаживает лезвие топора в грудную клетку второму мертвецу. В следующее мгновение танк проносится прямо по ним, сбивает с ног, нанося могучий удар кулаком защитнику в голову. Гоблин со сломанной шеей улетает в сторону, на параллельное вагону сиденье, где и исчезает, распадаясь. Тут же страшная длань ухватилась за древко секиры стрелка. Мы с Сайко выстрелили одновременно. Две пули снесли ему часть черепа. Туша рухнула вниз, придавив всем весом забившегося под ним и лежащим на нем зомби, гоблина-воина. Штурмовик одновременно руками свернул шею лежащему на нем мертвяку. А следом за танком на нас ломится еще пяток зомби, и сбоку, прямо по сиденьям из-под поручня, напрыгнул зомби-охотник. Стрелок так и не сумел высвободить свою секиру из сжавшегося кулака танка. Он попытался качнуться назад, запнулся о ранее зарубленного, завалился назад, и два когтистых лезвия охотника пробили ему грудную клетку. Взрыватель хладнокровно срубил ему тесаком руку у локтя, но лезвия уже глубоко погрузились в тело гоблина. Через мгновение он исчез. Сайка из-под моей левой руки выстрелила охотнику в голову. Я тут же прострелил череп мертвецу, напрыгнувшего на штурмовика впереди, пытающемуся спихнуть с себя труп зомби и вернуть в руку топор. Воин, извернувшись, таки вылез частично из-под танка и зомби, попутно почти обезглавив его, уперевшись обеими руками в лезвие тесака, уложенное на шею мертвецу. Ему пришлось повернуться спиной к четверке атакующих за его спиной зомби, частично перекрыть нам обстрел. И на его спину запрыгнул один мертвец, следом второй попытался вцепиться в штурмовика. Сайка и я расстреливаем их, взрыватель хладнокровно, продолжая светить, помогает подняться снова упавшему, на этот раз лицом вперед, гоблину-воину, а позади слышны выстрелы. Громыхает железо, осыпается стекло, зомби отчаянно напирают, пытаясь попасть внутрь поезда. Впереди же тоже десятки мертвяков, и еще непонятно, что за ситуация сразу за составом. Мы двигаемся вперед, стреляя в двигающихся в нашу сторону зомби. Переход в пятый вагон. К запаху мертвечины примешивается еще один. Не сразу я распознаю едкую вонь химикатов. Штурмовик и воин продолжают двигаться впереди. Взрыватель светит. Усиливающая химическая вонь заставляет таки сообразить, что впереди проблемы. Револьвер разряжен. Высыпав гильзы на пол, я с помощью скрозарядника загружаю в барабан новую шестерку. Сайка стреляет поверх гоблинов, простреливая головы рвущихся вперед зомби. Парочка зверенышей по сиденьям пытается пробраться ближе, чтобы броситься с флангов. Одного успеваю заметить и снять точным выстрелом я. Второго, извернувшись, насаживает на тесак гоблин-воин. Усиливающаяся химическая вонь словно взрывает ноздри почти в конце вагона. Фигуру плевуна я замечаю в уголочке. Он стоит у дверей. С фронта на нас лезет пятерка зомби. Гоблин-воин пытается вытащить лезвие из грудной клетки мелкого мертвеца, то защемило ребрами похоже. Мертвяк, еще не окончательно успокоенный, активно сопротивляется, шипит, пытаясь извернуться и вцепить зубами в его руку. Пытаюсь достать опасного мертвеца выстрелом, но его в последний момент загораживает обычный зомби, и пуля выбивает кровавый фонтан из его спины, пробив через легкое на вылет. Впрочем, на зомби впечатление это произвело минимум. Он лишь на секунду отшатнулся назад и снова рванулся вперед, навстречу поднявшему топор штурмовику. Плевун словно ждал этого момента, харкнул в нас кислотой. Вонючий сгусток полетел у мертвеца над плечом и хлопнулся, расплескавшись о грудь гоблина-воина. Концентрированная кислота зашипела, Гоблин, выгнувшись, взревел от боли, пытаясь стряхнуть с себя пузырящуюся едкую массу. Сайка и я закашлялись от поднявшихся испарений. Гоблин, корчась от боли, судорожно дергался в проходе. Я, использовав систему, отозвал его. Штурмовик жестко принял атаку зомби встречным ударом, сокрушил ему череп, отпихнул тело в сторону, на сиденье. Сайка, расчищая путь, пристрелила еще одного, одновременно открыв мне прострел на плевуна. Едкая вонь химикатов стоит в воздухе, но сам плевок исчез вместе с гоблином. Задержав дыхание, я ловлю в прорезь прицела жабий рот, подтягиваю мушку под выпученные глаза. Его зоб на шее раздуло, явно готовит очередную порцию едкой дряни. Револьвер мощно взбрыкивает, но рукоять лежит в руке хорошо. Тяжелая пуля взрывает зомби-плевуну голову. Он, так и не выплюнув в нас вторую порцию, свалился на пол. «Кай, давай вперед!» Командую я, оглянувшись в дышащего мне в затылок волка. «До самого конца жми, дави их!» Тяв, радостно оскалившись, ледяной волк рванул вперед. Гоблины посторонились, пропуская его. Следом за волком движется Эва, а за ней Дина. Одиночные выстрелы полуавтоматической винтовки Рики слышны из соседнего вагона, а значит, она видит, по кому стрелять. Обстановка в тылу. Они выбили двери стекла в первом вагоне, лезут внутрь. Сняла танка. Быстро отчиталась Рика. Волк тем временем стоптал, как я и приказал, парочку зомби, хватанув пастью еще одного, тащит его перед собой как щит, стуча им о поручни и сиденья. Гоблин-штурмовик рванул следом, парой ударов прикончив размазанных у стен зомби. Сайка на ходу перезаряжает пистолет, я снова иду вперед, а там слышны вопли, рев, гремит железо. Кажется, зомби ждут нас из другой стороны поезда. Впрочем, осталось, кажется, пройти шестой вагон и все, скоро выясним. В шестом вагоне мертвецов минимум, едва полтора десятка. Волк прорывается к кабине машиниста, зомби, вбитые в стены, сиденья, его туши, пытаются подняться нам навстречу. Но пара гоблинов и не думает давать им шанса. Я и Сайка пособляем по мере возможности. Растерзав проволоченного через весь вагон мертвяка, волк хватает пастью еще одного, лапой толкнув в дверь еще одного. Лопнуло стекло, образовав аналог запасного выхода. Еще один удар лапой, и зомби выпадает наружу, исполосованный осколками. Там спереди еще кабина машиниста. Дверь в нее закрыта, но сомневаюсь, что там кто-то есть, ведь в поезде метро вроде бы только один машинист. Впереди слышно рычание и рев, все так же гремит железо, но зомби не пытаются попасть в вагон. Позади тоже рев, грохот выстрелов, остатки группы втягиваются в шестой вагон. Гоблины и волк зачищают его от зомби. Мы останавливаемся на пару мгновений перевести дух и подготовиться к дальнейшему движению. «Взрываем вагон?» – спрашивает Эва. «Может, перекроешь его из своего арбалета?» – предлагает Рика. «Что?» – я секунду удивленно смотрю на нее. Забыл про него. Тут же из инвентаря достаю арбалет, благо он у меня всегда заряжен. Тетива в нем не ослабнет. Все дружно прыскают в стороны. Я прицеливаюсь в глубину уже пройденных вагонов. Девушки пытаются светить. Впереди видны движущиеся силуэты, но еще далеко вроде бы. Тренькнула тетива, отправляя стрелу в полет. Затрещала сталь вагона, лопнуло стекло под зеленым взрывом. Впереди теперь видно очертания зеленого куста. Слышен разочарованный рев танка, грохот удара по стали. Они и сбоку от вагонов двигаться смогут, и по крыше. Говорю я, кусая губы и начиная перезаряжать арбалет. Эва, лепи взрывчатку на передней стенке вагона. Взрыватель, динамит ей отдай. Девушка быстро готовит вагон к подрыву. Если повезет, взрывом его распучит и частично перекроет проход. А мы за это время пробьемся дальше. Рика быстро перезаряжает винтовку. Сойка и Алина не отстают, меняют магазины. Сайка, убрав пистолет в кобуру, готовит свою штурмовую винтовку к бою. Пришла пора глянуть, что там впереди. А впереди проход перекрыт решеткой, стоящей метрах в пяти от головы или, может, хвоста поезда. Она перекрыла туннель от пола до потолка. За ней видна толпа мертвецов. Над решеткой вспыхивает желтая стрелка, указывающая направление в глубину, через толпу. «Ну, надеюсь, карта не подведет», — говорю. «Готово», — сообщает Эва. «Я иду впереди, вы контролируете тыл и уничтожаете недобитков, если таковые будут», — говорю я, повернувшись лицом к группе. «Эва, подорвешь взрывчатку, когда они полезут или когда вагон пропадет из зоны видимости». «Поняла», — кивает она, размещая на полу переносной датчик-сканер. «Ага, вперед, думаю, уже немного осталось», — говорю я, Правда, фиг его знает, какой длины перегоны между станциями в Лондоне, зомби позади грохочут, пытаются прорваться дальше. Впереди стоят, облепив решетку, и едва я спрыгиваю на рельсы. Она тут же с противным скрежетом ползет вниз. Следом за мной выскакивает волк. В принципе, время его активности уже подходит к концу. «Кай, давай ледяное дыхание, пока решетка не упала», — говорю я, одновременно используя карту механизированного натиска. Волк, подбежав к уползающей к полу решетке, взрыкнул на толпу перед ним. Та загудела, зарычала в ответ. Он снова повторил свои действия, как на стадионе, припал к земле, прогибая спину, распушил хвост. Струя ледяного пара серебрится в темноте подземки. Решетка заблестела от инея, как и потолок. Зомби, стоящие плотно, захрустели, как куриные ножки из морозилки в раковине. Часть из них стала разваливаться, пролезая между прутьями решетки неаппетитными, парующими кусками плоти. Часть мертвецов отшатнулась от холода назад. Я же тем временем слышу приглушенный вздох сзади. За моей спиной засветился магический полукруг. Эдакое коромысло над самыми плечами. Коромысло внезапно расширилось, дуга стала толстой, высокой около полуметра. В основании появилось два красных, пульсирующих круга, через которые, словно сквозь порталы, просунулись сначала огромные механические пальцы, а после, разодрав ткань реальности, въехали остальные части рук, и так до самых плеч. На левый треугольный щит сложной формы, с полукруглым вырезом с правой стороны, под копье или меч. Я так понимаю, это и есть амбразура для стрельбы. Сама рука толстая, шириной с хорошую такую трубу из теплотрассы, блестит бронзой, медными трубочками. Щит висит на двух железных дугах на предплечье. Механическая кисть свободная практически, пять блестящих и толстых бронзовых пальцев. Высотой щит примерно 1.5 метра, толстенный. В локтевой части руки виден прикрытый налокотником шарнир. С внутренней части опять же видны трубки, слышно гудение пара, небольшие струйки сифонит через уплотнители. Правая рука не менее здоровенная и тяжелая, с более чем 2-метровым мечом, зажатым в кулаке. Причем каждый палец подвиженный в этой руке тоже. Видно шарнир, прикрытый с внешней стороны броневым щитком на запястье. На тыльной стороне ладони словно две антенки с блестящими серебром сферами, кажется, дуговой разрядник. Меч прямой, с двусторонней заточкой, выведенным клином острием. Рукоять длинная, классический полуторник получается, просто увеличенный в размерах. На правой руке также видны трубки, слышно шипение пара, звон, словно двигаются шестеренки. Магический портал немного потускнел, светится не так уж и ярко после того, как механические руки пролезли через него, но не погас окончательно. Красноватым светом в темноте туннель освещает пространство впереди, распадающихся от ледяного дыхания зомби. Я попробовал отдать мысленный приказ, сработало. Руки пришли в движение, щит прикрыл меня наполовину с фронта, с лязгом сгибая локоть. Из небольшого патрубка ударила белая струя пара, подсвеченная красным. Меч, загудев, поднялся вверх, зажужжали шарниры, затренькали шестеренки, новая струя пара вырвалась из патрубка с правого локтя, и меч застыл у меня над головой в высокой позиции, колоть или рубить вниз, или наискосок. Все действия производятся с небольшой задержкой, но учитывая размеры этой штуки, это и не удивительно. Значит, нужно просто планировать свои движения заранее. Волк уважительно оббежал меня сбоку. Решетка уползла в пол уже на 2/3. Зомби позади шумят, но еще не пробились через зеленую изгородь и по краям состава, чтобы наброситься на нас. На крыше вагона их тоже вроде бы нет. Пора двигаться вперед. Внимание! Огнемет! Сообщаю я своей группе, прищурив глаза и глядя на зомби, что пытаются вроде как и рвануть к нам, и одновременно держаться подальше от холодной области.